помахивая своим мачете. «Да, с большим удовольствием», — ответил я, устремив жаждущий взгляд на огромные орехи. Элиас тотчас развил кипучую деятельность. Из ближайшей лачуги вынесли два ветхих стула, и нас с Бобом усадили в тень посреди деревенской улицы. Кругом, благовоспитанно храня молчание, сидели завороженные эшабийцы. Быстро и точно действуя мачете, Элиас снял с орехов толстую кожуру, затем концом лезвия ловко срезал макушки и вручил орехи нам. Теперь можно было пить прохладный сладкий сок. Один орех содержал примерно 2,5 стакана идеально свежего, утоляющего жажду напитка. Мы наслаждались каждым глотком. После отдыха стали устраивать лагерь. В 200 ярдах от деревни на берегу речушки мы отыскали участок, который можно было бы без труда расчистить. Несколько человек, вооруженных мачете, принялись срубать кусты и молодые деревца. Другие разравнивали красную землю широкими мотыгами с короткой ручкой. Наконец, после неизбежной перебранки, взаимных обвинений в глупости, сидячих забастовок и мелких ссор, работа была закончена. Участок приобрел сходство с плохо вспаханным полем. Можно было ставить палатки. Пока готовился обед, мы спустились к речушке и в ледяной воде стали смывать с себя грязь и пот. Розово-коричневые крабы махали нам из-под камней своими клешнями. Крохотные сине-красные рыбки пощипывали нас за ноги. Освеженные купанием, мы вернулись в лагерь, где к тому времени уже установился относительный порядок. После обеда пришел Элиас и сел к нам под тент, чтобы обсудить план охоты. «Когда мы пойдем смотреть птиц, Элиас?» «Масса, сейчас слишком жарко. В это время птицы ищут корм в кустах. Вечером, как спадет жара, они возвращаются домой работать. Тогда мы и пойдем смотреть». «Ну ладно, так ты приходи в 4 часа. Пойдем смотреть птиц». «Хорошо, сэр», — ответил Элиас, вставая. «А если ты сказал неправду, если мы не увидим птиц, если ты меня надул, я тебя застрелю, понял?» воскликнул он, смеясь, — «я никогда не надувал массу, честное слово, сэр. Ладно, мы пойдем проверим». «Да, сэр», — он обернул саронгом свои могучие окорока и затопал в деревню. К 4 часам солнце скрылось за деревьями. Воздух был пропитан теплой, дремотной предвечерней истомой. Снова пришел Элиас. Теперь на нем вместо цветастого саронга была грязная набедренная повязка, и он небрежно помахивал своим мачете. «Я здесь, масса», — объявил Элиас. «Масса готов?» «Готов». Я повесил на плечо бинокль и сумку. «Пошли, охотник». Элиас провел нас по пыльной главной улице, потом свернул в проулок между лачугами, и мы вышли на огород, где топорщилась вихристая ботва маниоки, и торчали пыльные листья банана. Тропа пересекла ручей. Оттуда, извиваясь, поползла в лес. Еще с главной улицы Элиас показал мне пригорок, где, по его словам, обитали плешивые сороки. Хотя казалось, что до пригорка рукой подать, я не поддался обману. «Камерунские леса все равно, что заколдованный сад. Кажется, ваша цель совсем близко. А пойдешь к ней, она словно отступает. Порой вам, как Алисе в «Стране чудес», приходится шагать в противоположном направлении, чтобы приблизиться к цели. Так и с этим пригорком. Тропа шла к нему не прямо, а причудливо петляла между стволами. В конце концов, я решил, что смотрел не на тот пригорок, когда Элиас объяснял мне дорогу. Но в эту самую минуту тропа определенно пошла в гору, и стало ясно, что мы достигли подножия. Элиас сошел с тропы и нырнул в заросли, обрубая колючие кусты и свисающие лианы. Он шумно дышал, но ноги его беззвучно ступали по мягкому перегною. И вот уже мы карабкаемся по такому крутому склону, что порой ступни Элиаса оказываются вровень с моими глазами. Большинство холмов и гор Камеруна сложены очень своеобразно. Подниматься на них нелегко. Дети древнего вулканического извержения, они выброшены вверх могучими подземными силами. Поражают их геометрически правильные очертания. Тут и безупречные равнобедренные треугольники, и острые углы, и конусы, и кубы. Кругом вздыбилось столько разнообразных фигур,